В нашей первой беседе, говоря о молитву слышащем Боге, мы обратили внимание на два места Священного Писания. Псалом 64, 2 стих. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». И послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Мы указали, во-первых, что Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Слышать молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Во-вторых, что невозможно приходить к Богу без веры, что Он является слышащим молитву и отвечающим Богу. Сегодня мы желаем рассмотреть, в-третьих, что каждый атрибут Бога подразумевается в факте, что Он слышит и отвечает на молитву. Когда человек понимает, что Бог слышит и отвечает на молитву, тогда он может слабо сознавать все атрибуты, все естество Бога. Все другие качества или атрибуты, или характерные особенности Бога подразумеваются, когда мы понимаем, что Он отвечает на молитвы. Первое. Молитву слышащий Бог есть живой Бог. Он не идол из дерева, или камня, или бумаги. Когда пророки Ваалавы на горе Кармил взывали к своим богам, «Ваале, услышь нас», но не было ни голоса, ни ответа. Третья книга Царств, 18 глава, 26 стих. Идол имеет глаза, но он не видит. Он имеет уши, но не слышит. Он имеет рот, но он не может говорить. Бог, который слышит молитвы, есть живой Бог. Второе. Молитву слышащий и молитву отвечающий Бог есть всезнающий Бог, всевидящий. Слышит ли Бог вопли миллионов своих людей во всех странах, на всех языках и во всякое же время? Знает ли Он сердца даже просителей? Видит ли Он веру? Знает ли Он искренность? Или замечает ли Он лицемерие в сердцах молящихся? Тогда Он есть безграничный Бог, который все знает. Третье. Если Бог может ответить на молитву, тогда Он имеет всю власть на небе и на земле. Если Бог отвечает молитву о дожде, то Он должен контролировать погодой. Если Бог отвечает на молитве о жатве, Он должен контролировать солнцем, насекомыми, влажностью и даже зародышами жизни в семени. Отвечает ли Бог на молитвы о здоровье? Тогда Бог должен иметь в своей руке каждый кровяной шарик, каждый нерв, каждый процесс обмена веществ в человеческом теле. Отвечает ли Бог на молитву о пробуждении или об обращении грешников? Тогда Бог должен иметь влияние на каждую душу и совесть и волю человека. Если Бог ответил на молитву Иисуса Навина так, что остановило солнце в его отношении к земле на протяжении почти целого дня, Иисуса Навина, 10 глава, с 12 по 13 стих, тогда Бог контролирует всей безграничной вселенной. Он отвечает на молитву. Он имеет неограниченную силу. Четвертое. Если Бог отвечает на молитвы и имеет такую безграничную мудрость, такую всемогущую силу, тогда Он сам должен быть Творцом. Не может быть никого другого так сильного, не может быть никого, чтобы противился Его праву, не может быть никого, кто бы ограничил Его труд или противоречил Его воле. Тогда Бог, который отвечает на молитву, по самой сути дела, Творец неба и земли. Пятое. Бог, который отвечает на молитву, есть творящий чудеса Бог. Верить, что Бог ищущим Его воздает, означает иметь веру во все, на что Бог претендует. Если имеется Бог, который слышит и отвечает на молитвы в библейском смысле, тогда по простой необходимости Его труд является чудотворным, сверхъестественным, не ординарный, но экстраординарный, не человеческий, но божественный, не ограниченный, но безграничный в деятельности. Кто-нибудь спросит, совершает ли Бог чудеса сегодня? Ответ, конечно, да. Если Он Бог, который ищущим Его воздает, если Он все еще является Богом, который слышит и отвечает на молитву, тогда Его обыкновенный и естественный способ ответа на молитву будет посредством чудес. Спасение каждой души является сверхъестественным действием, а не естественным. Всякий раз, когда Бог вмешивается и контролирует природой или изменяет планы, чтобы дать дождь, когда иначе не было бы дождя, и делает это потому, что кто-то молился, тогда это чудо. Каждый раз, когда человек становится здоровым в ответ на молитву, когда иначе он бы не выздоровел, это чудо. Божественное вмешательство в естественные дела. Доктор Чарльз Бранчард сказал: «Если имеется Бог, то Он должен действовать как Бог. Бог творит чудеса. Бог, который перестанет творить чудеса, перестанет быть Богом в библейском смысле, то есть личным Богом, который лично слышит и отвечает на молитву веры». Шестое. Если Бог отвечает на молитву, тогда Он есть Бог безграничной любви и милосердия. Бог знает, что никто из нас не заслужил, чтобы наши молитвы были отвечены. Мы, бедные грешники, заслужили только осуждение и наказание через смерть. Но Бог любит грешников. Его милосердие беспредельно. Когда умножился грех, стало преизбытковать благодать. Римлянам 5 глава, 20 стих. Если имеется Бог, который воздает тем, которые прилежно ищут Его, то есть, который слышит и отвечает на вопль, веру, нужду человеческих существ, тогда Бог отдает Своего собственного Сына, чтобы искупить грех и сделать так, что Он смог праведно простить грех и спасти грешников и сохранить их от ада, и преобразить их в Его образ и иметь их навеки с собой на небе. Когда человек действительно верит, что Бог есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог, то он обладает секретом самому сердцу Бога, и он может неясно видеть очертания всех благосклонностей и сил и величия неограниченного Бога, который слышит и отвечает на молитву, является истинным Богом. Всякий Бог, который не слышит и не отвечает на молитву, не имеет силы и благодати, чтобы творить или содержать мир, или любить и искать и спасти погибшего грешника. Имея это в виду, мы можем понять, как Бог желает быть известным под этим титулом «Ты слышишь молитву». И никто не может угодить Ему, и никто не может прийти к Нему без веры, что Он есть Бог, который слышит и отвечает на молитву тех, кто прилежно ищет Его. В-четвертых, желаем указать, что сама природа указывает на благотворительного Бога, который слышит и отвечает на молитву. Вся природа говорит о благотворительном Боге, Боге, который сотворил человека, который любит его и который желает восполнить все его нужды. Фактически в том же 64-м псалме, который дает Богу титул «Ты слышишь молитву». Псалмопевец с 9 по 13 стих как бы говорит, что Бог, который любит и отвечает на молитвы человека, предвидел много его нужд, орошает сухую землю, дает голодным стадам пастбище и покрыл долины хлебом для человека и животных. Эти пажити и долины восклицают и поют о благотворительном, любящем милосердии Бога. Для всякого живого существа имеется место, пища, защита, обеспечение из руки безграничного Бога. Не показывает ли это, что где только есть нужда, желание, Бог готов исполнить ее? Природа не говорит о Голгофе и искуплении, но она указывает на безгранично милосердного, благотворительного, любящего Бога, сердце которого открыто для человека. Иаков в 1 главе 17 стихе говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог никогда не уклоняется, ни в каком веке, ни от какого народа, от своей заботы, чтобы дать людям то, что им нужно, о чем они сердечно просят. Не означает ли это, что Бог по своей природе предрасположен слышать вопли людей и с любовью озабочен всеми желанием и нуждою каждого сокрушенного сердца, которое ищет Божьего лица? Итак, если Бог есть Богом, который слышит и отвечает на молитву, будем молиться. Молитва тогда становится самой неопределимой христианской обязанностью. Бог предназначил, чтобы была живая вера Бога, который слышит и отвечает на молитву, и поэтому призывали имя Господне. Нельзя угодить Богу без молитвы. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. О Боже, Ты, который слышишь молитву, даруй нашим сердцам веру в Тебя и молитву к Тебе. Аминь.